Глава 28. Попрощавшись с полицейским, Отто Вернер вышел из своего кабинета в испанской школе верховой езды, чтобы купить книгу, которую недавно обнаружил в интернете. «Бессмертная возлюбленная» и другие женщины Бетховена. Ему безумно хотелось узнать, кто проник в его комнату, чтобы похитить какой-то таинственный предмет, и кому из бесчисленных возлюбленных композитора предназначалось найденное под полом письмо. Если первое было делом полиции, то второе, возможно, удастся установить, выяснив, в кого влюблялся Бетховен на протяжении всей своей жизни. Не будучи экспертом по Бетховену, Вернер, как и десятки тысяч любителей кино, прекрасно помнил два последних фильма, посвященные мучительным отношениям гения с прекрасным полом. В «Бессмертной возлюбленной» с Гарри Олдманом в главной роли высказывалось предположение, что любовью всей жизни Бетховена была его невестка. Его маниакальное стремление получить опекунство над племянником на самом деле объясняется тем, что речь шла о сыне композитора, которого родила жена его брата еще при жизни последнего, о сыне, которого мать пыталась у него отнять. Эта гипотеза вполне правдоподобна, хотя и не имеет никакого документального подтверждения. Известно, что Бетховен испытывал к своей невестке Йоханне Рейс смешанное чувство любви и ненависти, хотя никто не может сказать, были ли они любовниками. В другом фильме, переписывая Бетховена, где композитор играет Эд Харрис, появляется полностью вымышленный персонаж, который участвует в хорошо известном эпизоде «Из жизни гения», первом исполнении девятой симфонии. В картине некая Анна Хольц, изучающая композицию Венской консерватории, помогает Бетховену готовить «партиселе» или индивидуальные партии, которые должны лежать на пюпитрах оркестрантов в день исполнения симфонии. Прежде чем купить книгу, Вернер просмотрел несколько других, стоявших на полке в отделе биографий знаменитых музыкантов. В них так или иначе рассматривалась одна и та же тема. К примеру, в книге «Темная сторона Бетховена» говорилось о его отношениях с проститутками и женами друзей. Автор утверждал, что хотя в последние годы жизни эмоциональные отношения композитора с противоположным полом утратили свой накал, его либидо, напротив, с возрастом не угасло, несмотря на немногочисленные недомогания, из-за которых ему приходилось подолгу оставаться в постели. Своему другу и ученику Фердинанду Рису, находившемуся в Лондоне, он как-то написал, что собирается в английскую столицу. Эта поездка так и не состоялась, и предупреждал, чтобы тот получше приглядывал за своей женой, хотя все считают его стариком, на самом деле он старый юноша. Когда глухота стала быстро прогрессировать, Бетховен общался со своими близкими с помощью тетрадей, раскрывая в них такие подробности своей жизни, о которых мы никогда бы не узнали, если бы он не оглох. «Куда вы направлялись, когда я увидел вас на улице близ Хармаркт?» — спрашивает его собеседник в одной из этих тетрадей. И Бетховен на чудовищной латыни отвечает «culpam trans genitalium», то есть «спешите вину на плоть». И он развлекался не только с венскими проститутками. Некоторые его друзья, как бы отдавая гению плотскую дань, предлагали ему провести ночь с их женами. В самой полной биографии музыканта эрудит Мейнард Соломон уверяет, что Карл Петерс, друг Бетховена, как-то записал в его разговорной тетради: «Вы хотели бы переспать с моей женой?» И хотя ответа Бетховена в тетради нет, продолжает Соломон, Далее следует фраза Петерса, из которой можно сделать вывод, что он сейчас приведет свою жену.